заговет Вита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господу Кришне перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 18. Совершенство отречения. Арджуна увача саньясасья махаваго таттвамичхами ведитум тягасья ча ришикеша притхак кеши нишодана. Шри Бхагаван увача камьянам карманям ньясам саньясам кавайо видуху сарва кармо палатьягам праху стягам вичакшанаха. Господь Кришна дает свои заключительные наставления Арджуне о науке преданного служения. Текст 55. Лишь путем преданного служения человек может понять меня, верховную личность Бога, таким, какой я есть. И когда, благодаря любви и преданности, человек осознает меня, он может войти в царство Бога. Комментарий. Верховная личность Господа Кришна и его полные экспансии, тождественные ему самому, непостижимы для любителей умственных спекуляций и неверующих. Желающий понять Верховную Личность должен встать на путь чистого преданного служения Господу под руководством Его чистого преданного. В противном случае истина о Верховной Личности никогда не откроется ему. В 7 главе Господь говорит, что Он не каждому открывает Себя. Бога нельзя постичь с помощью научных познаний или с помощью умственных рассуждений. Только тот, кто по-настоящему обладает сознанием Кришны и занят преданным служением Ему, может понять, кто есть Кришна. Научные степени здесь не помогут. Тот, кто сведущ в науке Кришны, получает доступ в духовное царство, обитель Кришны. Слияние с Брахманом не означает потери индивидуальности. Преданное служение остается, и пока оно существует, есть Бог и есть процесс преданного служения. Такое знание никогда не уничтожается даже после освобождения. Освобождение подразумевает отход от материалистического представления о жизни. В духовной жизни существует такое же разнообразие и такая же индивидуальность, но уже в сознании Кришны. не следует придерживаться ошибочного мнения, что слово «вишате» входит в меня, поддерживает теорию монизма, согласно которой человек становится однородным с безличным брахманом. Это не так. Слово «вишате» означает, что можно вступить в обитель Всевышнего Господа, сохраняя свою индивидуальность с тем, чтобы общаться с Ним и служить Ему. Если зеленая птичка садится на зеленое дерево, то это не для того, чтобы слиться с ним, а для того, чтобы вкусить его плоды. Обычно имперсоналисты приводят пример реки, впадающей в океан и сливающейся с ним. Это может быть источником счастья для имперсоналиста, однако преданный Господа сохраняет свою индивидуальность, подобно обитателям океана. Если опуститься на глубину, то в океане можно обнаружить великое множество живых существ. Поверхностного знакомства с океаном недостаточно. Нужно получить полное знание о его обитателях, населяющих глубины. Благодаря чистому преданному служению Господу, преданный способен познать трансцендентные, божественные качества Всевышнего, так, как они есть. Как говорится в 11 главе, постичь Господа можно лишь путем преданного служения Ему. Это подтверждается и здесь. Посредством преданного служения можно постичь Верховную Личность и войти в Его Царство. Достигший стадии Брахма-Бхута, стадии освобождения от материалистических представлений, начинает преданное служение с того, что слушает о Господе. Тот, кто слушает о Всевышнем, естественным образом достигает стадии Брахма-Бхута, и вся материальная скверна, жадность и стремление к чувственным наслаждениям оставляют его. По мере того, как похоть и желание исчезают из сердца преданного, он все больше привязывается к служению Господу, и такая привязанность освобождает его от материальной скверны. На этой ступени жизни он способен познать Всевышнего. Это утверждение мы находим и в Шримад-Бхагаватам. После освобождения процесс бхакти, трансцендентного преданного служения, не прекращается. В Веданта-сутре это подтверждается также. В Шримад-Бхагаватам истинное освобождение определяется как возврат живого существа к своей истинной сущности, изначальному положению. Как уже объяснялось, это изначальное положение определяется тем, что каждое живое существо представляет из себя неотъемлемую частичку Всевышнего Господа, поэтому для него естественным состоянием является служение. После достижения освобождения служение не прекращается ни на миг. Действительное освобождение – это избавление от ложных представлений о жизни. Текст 56. Всевышний Господь сказал: «Будучи под моей защитой, мой преданный, хотя и занятый разнообразной деятельностью, достигает по моей милости вечной нетленной обители». Комментарий. Для того, чтобы освободиться от материальной скверны, чистый преданный действует под руководством Всевышнего Господа или его представителя, духовного учителя. Для чистого преданного время не ограничено. Он постоянно, 24 часа в сутки, целиком и полностью занят деятельностью, которой требует от него Всевышний. К такому преданному Господь чрезвычайно милостив. Несмотря на многие трудности, преданный в конце концов попадает в трансцендентную обитель, называемую Кришналокой. Ему гарантирован туда доступ. В этом нет сомнения. В той высшей обители не существует перемен. Все вечно, нетленно и исполнено знания. Текст 57. В любой деятельности просто полагайся на меня и действуй всегда под моей защитой. Так преданно служи и постоянно помни обо мне. Комментарий. Действующий в сознании Кришны не пытается играть роль хозяина мира. Подобно слуге, человеку следует действовать только по указаниям Всевышнего. У слуги нет личной независимости, он всегда поступает так, как приказывает хозяин. Слуга, действующий от имени высшего хозяина, равнодушно относится как к выигрышу, так и потере. Он лишь верно исполняет свой долг согласно повелению Господа. Может возникнуть следующий вопрос. Арджуна действовал под личным руководством Кришны, но как же быть, когда Кришны нет рядом? Если действовать согласно наставлениям Кришны, данным в этой книге, или под руководством представителя Кришны, то результат будет тот же самый. Санскритское слово «матпара» очень важно в этом стихе. Оно указывает, что у человека нет иной цели в жизни, кроме как действовать в сознании Кришны лишь для его удовлетворения. При этом следует думать только о Кришне. Это поручил мне сам Господь. Поступая таким образом, вы, естественно, должны будете думать о Кришне. Таково совершенное сознание Кришны. Следует, однако, заметить, что, действуя по собственной прихоти, нельзя предлагать Всевышнему Господу плоды своего поступка. Поступки такого рода не являются преданным служением в сознании Кришны. Нужно действовать согласно повелению Кришны, которое передается через парампару и истинного духовного учителя. Это очень важный момент. Поэтому исполнение распоряжений духовного учителя следует считать главной обязанностью в своей жизни. Если человек находит истинного духовного учителя и действует под его руководством, то совершенство жизни в сознании Кришны ему обеспечено. Текст 58. «Если ты будешь сознавать меня, то по моей милости преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Однако, если ты не станешь действовать в таком сознании, руководствуясь ложным эго и не слушая меня, то будешь потерян». Комментарий. Человек, находящийся в полном сознании Кришны, не беспокоится без надобности об удовлетворении своих насущных потребностей. Недалекие люди не могут понять этой великой свободы ото всех тревог. Для того, кто действует в сознании Кришны, Господь становится самым близким другом. Он всегда заботится о благополучии своего друга и отдает себя тому, кто преданно трудится день и ночь, чтобы доставить удовольствие Господу. Поэтому нельзя позволять ложному эго, связанному с физической концепцией жизни, сбивать себя с истинного пути. Человек не должен ошибочно считать, что он не зависит от законов материальной природы или свободен в своих поступках. Он находится во власти суровых законов материи. Однако, начав действовать в сознании Кришны, он освобождается от материальных затруднений. Следует обратить особое внимание на то, что человека, не действующего в сознании Кришны, уносит водоворот материального мира, и он теряется в океане рождения и смерти. Ни одна обусловленная душа фактически не знает, как следует поступать, а как не следует, но действующий в сознании Кришны имеет свободу действия, потому что все подсказывается ему изнутри, самим Кришной, и подтверждается духовным учителем. Текст 59. Однако, если ты не будешь следовать моим указаниям, отказавшись сражаться, то пойдешь по неверному пути. Согласно твоей собственной природе, ты должен будешь участвовать в битве. Комментарий. Арджуна был прирожденным воином, кшатрием. Поэтому естественный долг повелевал ему сражаться. Однако из-за ложного эго он опасался, что будет страдать от последствий убийства своего учителя, деда и друзей. По существу он считал себя хозяином своих действий, как будто от него зависели их хорошие и плохие последствия. Он забыл о присутствии Верховной Личности Господа, призывающей его сражаться. Такова забывчивость обусловленной души. Всевышний Господь указывает, что является благом, а что злом, и человек для достижения совершенства жизни должен просто действовать в сознании Кришны. Никто не может знать свою судьбу лучше Господа. Поэтому лучше всего принять к сведению Его указания и затем поступать согласно им. Никто не может пренебрегать повелениями Верховной Личности или уклоняться от исполнения распоряжений Духовного Учителя, представляющего Господа. Человеку надо без колебаний исполнять повеления Всевышнего, и это обеспечит ему безопасность при любых обстоятельствах. Текст 60. «О сын Кунти, будучи в иллюзии, ты отказываешься следовать моим указаниям, но тебе все равно придется действовать, повинуясь собственной природе». Комментарий. Если живое существо отказывается действовать по указаниям Всевышнего, то его к тому вынуждают гуны, в которых оно пребывает. Каждый находится под влиянием определенного сочетания гун природы и действует соответственно. Но всякий, кто добровольно следует указаниям Всевышнего Господа, достоин славы. Thank you. Текст 61. О Арджуна! Всевышний Господь пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые как бы находятся в машине, сделанной из материальной энергии. Комментарий. Арджуна не обладал высшим знанием, и его решение сражаться или не сражаться определялось его ограниченным суждением. Господь Кришна объяснил, что индивидуальная личность не представляет собой все существующее. Верховная личность Господа, то есть сам Кришна, видя локализованный сверх души, присутствует в сердце, направляя живое существо. Меняя тело, живое существо забывает свои прошлые деяния, но сверхдуша, знающая прошлое, настоящее и будущее, остается свидетелем всех его поступков. Таким образом, вся деятельность живых существ направляется сверхдушой. Живое существо получает то, чего заслужило. Его носителем в этом мире является тело, которое создано из материальной энергии под руководством сверхдуши. Будучи помещенным в конкретное тело, живое существо вынуждено действовать в условиях, порождаемых этим телом. Человек, сидящий в скоростном автомобиле, едет быстрее, чем тот, кто едет в маломощной машине, хотя живые существа, водители, одинаковы. Подобным же образом, по велению сверхдуши, материальная природа создает определенный тип тела для данного живого существа, чтобы оно могло действовать согласно своим прошлым стремлениям. Живое существо не самостоятельно. Нельзя считать себя независимым от Верховной Личности Бога. Человек всегда находится в его власти. Таким образом, долг человека – предаться ему, о чем говорится в следующих стихах. Сегодня вы прослушали стихи с 55 по 61, заключительной 18 главы Бхагавад-гиты. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बारित्रमाचन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरणारविंदम् संशारदा वानल नीरलोका नानाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलन गुणान्वश वंदे गुरु श्री